Глава 76. Лекси. На террасе горело несколько фонарей, от бассейна резко и неприятно пахло хлоркой. Лекси остановилась под перголой и дотронулась кончиками пальцев до стола, где стояли бутылка вина и пустые бокалы. В центре возвышалась бронзовая статуя. Неожиданно захотелось протянуть к ней руку и ощутить гладкость металла. Прохладный и тяжелый, он дарил своеобразное успокоение. Взгляд Эда скользнул по фигурке. «Это ты?» Она кивнула и подвинула статую так, чтобы на нее упал свет, озарив изгибы тела и выражение восторга на лице. «Да, это Лекси, бывшая танцовщица. Интересно, а теперь кто?» Она осторожно вернула скульптуру на место и неожиданно почувствовала неимоверную усталость. Энергии совершенно не осталось. Лекси не хотела выяснять отношения. Лучше бы она ничего не знала ни о Люке, ни об Ане. Тогда ее жених остался бы таким, каким она себе его представляла, а не стал тенью прежнего Эда. Он подвинул стул. Лекси села. Из венка выпал лепесток и приземлился ей на колено. Она несколько секунд смотрела на него, затем взяла и потянула нежный бархатистый лоскуток в разные стороны, пока он не начал рваться. Лекси подняла руки и выдернула из волос оставшиеся цветы, бросив их на пол. Эд сел рядом. «Лекс», — произнес он, сложив ладони на коленях. Закатанные рукава рубашки обнажали сильные загорелые руки. «Мне нужно было тебя увидеть. Я надеялся рассказать об этом сам, но, похоже, ты все уже знаешь, так?» Она посмотрела ему в глаза. «У тебя есть сын». Эд опустил голову. «Да». Лекси почувствовала себя так, словно ее ударили. «Я очень сожалею», — продолжал жених. Голос выдавал его волнение. Когда Эд поднял голову, она с удивлением увидела у него на глазах слезы. «Я должен был рассказать тебе сам. Ужасно, что ты узнала обо всем вот так, на острове. Нужно было покаяться еще несколько месяцев назад». «Почему же ты этого не сделал?» «Мне было стыдно. Не от того, что у меня есть сын, а от того, что я с ним не общаюсь. Я помню, как ты рассказывала о своем отце. Ты не простила ему того, что он оставил другую свою дочь. Поэтому вы почти не общаетесь». «Что верно, то верно». «Я хотел быть честным с тобой и рассказать о Люке, правда, но не знал, как это сделать. Я боялся рисковать, потому что люблю тебя». До Лекси долетел аромат его лосьона после бритья, и сердце смягчилось. «Это же Эд, ее жених! Он приносил ей завтрак в постель, мыл голову в ванной». Звонил в обеденный перерыв, чтобы сказать, что соскучился, дарил любовь и заботу. Ей захотелось прильнуть к своему мужчине и оказаться в его объятиях. «Я беременна». Слова вырвались так неожиданно, что Лекси удивилась едва ли не меньше Эда. «Что?» Жених широко распахнул глаза. «Я узнала об этом прямо перед отъездом. Ты был в Ирландии. Хотела сообщить тебе лично. Срок — 11 недель». Эд потер подбородок. «Беременна? Надо же, ты станешь мамой». Его взгляд задержался на ее лице, затем опустился на живот. «Что ты думаешь по этому поводу?» Если сосредоточиться только на ребёнке, растущем внутри эмбрионе, который получает кислород, питательные вещества и энергию из её организма, Лекси чувствовала себя довольной и счастливой. «Я рада. Я хочу оставить малыша». Эд расплылся в широкой улыбке. «Это же просто замечательно!» «Мы оба утверждали, что не собираемся заводить детей». «Я так говорил, думая, что ты этого не хочешь». Эд встал, взял Лекси за руку, поднял на ноги, обнял и поцеловал в макушку. Она ощущала тёплое и мускулистое тело под рубашкой. «Господи, как же я тебя люблю! Я буду обожать нашего ребёнка!» «Он всё говорит и делает правильно. Отчего же я не могу успокоиться, почувствовать себя комфортно и начать радоваться жизни?» — подумала Лекси. Эд слишком крепко сжимал её в объятиях. Босыми ступнями она ощущала рассыпанные под ногами шелковистые лепестки. Лекси освободилась от стальной хватки. Жених наклонил голову. «В чём дело?» «Люка!» Смутные прежде сомнения зазвучали внутри громким хором. «Твой сын! Почему ты не желал его видеть?» «Господи, Лекси! Я был совсем мальчишкой. Мы с Джулианой, то есть Анной, даже не встречались. Я просто, как бы это сказать, провёл с ней одну ночь». «Случайная связь». Она хотела расставить все точки над «и». Эд кивнул. «Несколько недель спустя Анна нашла меня и сообщила, что беременна. Я решил не лгать ей и сразу заявил, что не готов становиться отцом. Я был совсем мальчишкой, только окончил университет. Строил амбициозные планы, и вдруг какая-то девушка говорит мне, что у неё будет от меня ребёнок. Я испугался». «А она?» «Что, прости?» — захлопал глазами жених. «Анна, что чувствовала она? Думаешь, она не пришла в ужас?» Тон Эда изменился. Его голос зазвучал резко. «Она могла не оставлять ребёнка. У неё как минимум был выбор». На террасу залетел мотылёк и начал исполнять безумный танец над пламенем свечи, пока не опалил крыло и спиралью не спикировал на стол, оставив в воздухе запах гари. Тельце насекомого корчилось в муках. Эд взял статую и придавил мотылька. Лекси понимала, что жених так поступил из жалости, и всё же неотрывно смотрела ему в глаза, ища ответы на свои вопросы. То, о чём не договаривала Элеонора. Из-за чего Белла относилась к Эду настороженно. Что объяснило бы, почему в течение 4 дней, проведённых на острове, тревога всё нарастала. Лекси изучала знакомое лицо, пытаясь разгадать, какой он на самом деле. Как легко Эд отказался от сына. Точно так же, как её отец от Сэдди. Обоих мужчин связывало одно — ужасающая способность отстраниться, считать родного человека чужим. Внизу на пляже догорал костёр. Лекси прижала пальцы к вискам. «Почему Анна все эти годы с тобой не общалась? Зачем она сблизилась со мной?» «Она явно не в себе. Выследила меня, подружилась с тобой, приехала на девичник. Это же надо! Я очень сожалею, что ты оказалась втянута в эту историю. Ненавижу эту женщину. Она всех нас одурачила». «Неужели?» Лекси пока не могла разобраться в себе, словно в её жизни появились две Анны. Одна подруга, с которой они сблизились в последние месяцы, удивительная, сильная телом и духом девушка. а другая — новая Анна, обманщица, скрывающая свои тайны. Я собираюсь проконсультироваться с коллегами. Думаю, необходимо добиться судебного запрета на контакты. Разве? По всей вероятности, эта женщина может быть опасна. Лекси не заметила движения на террасе и не услышала легких шагов, поэтому не поняла, что они не одни, пока за спиной Эда не возникла фигура. «Опасно!» — произнесла она, останавливаясь. На ее лицо падала тень, но Лекси видела тяжелый взгляд, сверливший спину ее жениха. Красное платье полыхало, словно предвещая беду. «Какое интересное слово!»